Глава 4. Телефон и игрушка. 1. Да, мама умерла. Уже 2 года как. Она пережила несколько небольших инсультов, но после последнего не приходила в себя больше 2 месяцев в больнице, а потом скончалась. Помню, она бормотала что-то в забытье. Все время повторяла одно и то же, словно отчаянно звала кого-то. Мы часто спрашивали ее о том, кто это и что ему нужно передать, но так и не поняли. Большую часть времени мама выглядела так, будто мирно спала, но порой, словно к ней ненадолго возвращалось сознание, лицо искажало гримаса боли. Увидев ее, я всегда пугалась. Задержав дыхание, наблюдала за тем, как на лице моей матери проступают черты совсем другого человека. Причиной была совсем не болезнь. К тому времени состояние стабилизировалось, ее терзали тяжелые воспоминания о прошлом. Наверняка она много раз вспоминала о тех убийствах. Мое сердце разрывается от мысли о том, что даже на смертном одре ее мучили эти ужасные воспоминания. В конце концов, в день убийств для моей мамы время остановилось. Весь остаток жизни она прожила словно в плену тех событий.